Глава 32. Мы оказались на улице, и я поежилась из-за прохладного утреннего ветра. Свободной рукой накинула на голову капюшон, пытаясь таким образом согреться и скрыть глаза от яркого солнца, но все равно поморщилась, хоть и постаралась осмотреться вокруг. «Садись». Райт открыл дверцу своей машины, но прежде чем я что-либо поняла, он сам усадил меня на переднее пассажирское сиденье. Мое недовольство, как всегда, проигнорировал. «Ты моего мнения вообще спрашивать не собираешься?» «Да? Ты все равно постоянно говоришь мне нет». Он завел машину, и как только двое парней открыли ворота, мы выехали на дорогу. «Знаешь, у меня такое ощущение, что я всю жизнь только это и буду тебе говорить. Как же ты меня злишь! Иногда вообще вводишь в ярость!» «Ты уже не отрицаешь того, что мы всю жизнь будем вместе?» «А?» Поняв, что сказала, я резко обернулась. «Нет, отрицаю. Я все еще надеюсь, что связь можно разорвать, и я смогу уехать. А ты? Смирился? Все-таки ты слабее, чем кажешься, раз поддался истинности». «Я поддался тому, что рядом со мной та, которую я не хочу выпускать из своей спальни. И еще скажи, что я тебе нравлюсь». Саркастично сказала, скрестив руки на груди. «Ты? Нет». Я хотела сказать еще что-нибудь ироничное, но, услышав то, что сказал Райт, даже разомкнув губы, не смогла произнести ни слова. Дышать перестала и замерла. Больно. От этих слов Матса стало просто невыносимо. Хотя мне должно быть на них плевать. «Животное». Я отвернулась к окну и посмотрела на улицу. В такое раннее время она имела свое очарование. Практически безлюдно. Тихо и спокойно. Хоть что-то хорошее. Правда, на душе легче не становилось. «Чего ты хочешь?» Спросил Райт, когда мы проезжали по очередной улице. «Чтобы для тебя в аду приготовили отдельный котел?» Я спрашивал о еде. «Бургер и кофе». Буркнула, опять отворачиваясь к окну. Открыла его, чтобы впустить в машину свежий воздух и хоть немного разбавить запах Райта, который с каждым проклятым вдохом наполнял меня. Я заметила, что и Райт опустил стекло. Даже раньше, чем я. Но напряжение все равно жесткой тяжестью било по телу, заставляло его напрягаться и ныть. В такое раннее время почти все было закрыто. Но по пути нашлось заведение, двери которого оказались открытыми. Вот только кроме меня и Райта посетителей больше не было, и на террасе мы оказались совершенно одни. Официантка приняла заказ и спешно удалилась. Казалось, что она испугалась Райта, хотя я этому не удивилась. Он сейчас выглядел крайне мрачным. В черных глазах виднелось то, что напоминало всколыхнувшийся ад. Пока что тихий, но страшный. Я достала телефон и зашла в сеть. Листая новости, которые сейчас не особо интересовали, пыталась отвлечься и забыть про существование Райта. Не получалось. Тем более я ясно ощущала его взгляд на себе. Он прожигал и будто бы прикасался ко мне. Делал нечто странное, но явно жесткое. «Прекрати смотреть на меня». Я не выдержала, но взгляд от телефона не оторвала. «Запрещаешь?» «Да». «Мне плевать». Я подняла голову и сжала в руке телефон с такой силой, что пальцы заболели. В моих глазах вспыхнула ненависть, и я даже задержала дыхание, чтобы ни в коем случае не вдохнуть проклятый запах Райта, который с каждой прошедшей минутой все сильнее будоражил. Взгляд Райта в этот момент казался еще более жестким. «Раз не нравлюсь, зачем вообще смотришь на меня? Ты же моя жена». Райт откинулся на спинку стула и подкурил сигарету. «Что-то не вижу кольца у себя на пальце». Я саркастично фыркнула. «Скоро будет». «С чего бы это? Я же тебе не нравлюсь». «И что с того?» Райт сильнее сжал зубами сигарету. «Но я тебе тоже не нравлюсь. Идеальные отношения, верно? Ущербное». На столе стояла небольшая ваза с одним цветком в ней. И я в резком порыве, подняв эту вазу, выплеснула воду Райту в лицо. Он даже не попытался увернуться. Разве что оскалился, выбросив в сторону потухший окурок. «Значит, ущербная». Я скрестила руки на груди и слегка наклонила голову на бок. «От тебя другого и не ожидаю». «Правильно делаешь». Мац ладонью стряхнул с волос капли воды и подкурил новую сигарету. «Потрахаемся?» Я аж оцепенела от такой наглости и всколыхнувшейся злости. Жаль, что в вазе больше не осталось воды. Правда, я всерьез задумалась над тем, чтобы ему в лицо бросить саму вазу. «С тобой? Никогда!» Зло сказала, наклонившись вперед. «С кем же тогда?» Мац опять стиснул зубами сигарету, выдыхая рваное облако дыма. В этот момент его взгляд практически уничтожал. «Я уже говорила, что благодаря тебе у меня нет никакого желания с кем-либо начинать отношения. Но неужели ты думаешь, что если я захочу парня, я себе его не найду? Считаешь меня настолько ущербной? Как же ты собираешься его искать?» Райт даже бровью не повел. Но его энергетика сдавила, сделала больно. Затаив дыхание, я постаралась сохранить внешнее спокойствие и не показывать того, что все это хоть как-то подействовало на меня. «Я не обязана тебе об этом рассказывать, и я не хочу разговаривать на эту тему. Хотя нет, я вообще не хочу разговаривать с тобой». В этот момент к столику подошла официантка. Я сразу ее не заметила, но когда девушка начала расставлять заказ на стол, я увидела, что она дрожала. Судя по всему, официантка не могла выдержать энергетику Райта, из-за чего постаралась поскорее уйти, а когда она это делала, сильно пошатывалась. Я вспомнила слова Лили. Она говорила, что слабые люди, находясь рядом с Райтом, могли упасть в обморок. Судя по всему, с годами его энергетика стала еще более жесткой. Значит, там, в моем времени, рядом с Матсом может быть далеко не каждый. От этого веяло чем-то сродни одиночеству. Но мне было плевать. Он заслуживает жизни в одиночестве. Хотя нет, он не одинок. У этого ублюдка есть жена. Вот пусть с ней и будет счастлив. Взяв в руки чашку с кофе, я задумалась над тем, что будет, если я вернусь в свое время. Как там избегать Райта? Хотя об этом еще рано думать. Мне для начала хотя бы просто вернуться назад. Единственное хорошее в этом времени – Лиам. И мне было страшно от того, что опять попав к себе, я его больше не увижу. Стоило подумать об этом, как на душе мгновенно стало паршиво. Причем настолько сильно, что даже сердце, сдавленное горечью, замедлило биение. Нужно было что-то делать с Лиамом, не дать ему умереть. Я взяла бургер, но на Райта больше не смотрела. Хоть и чувствовала, что он так и не оторвал от меня взгляд. Пусть смотрит, раз ему так хочется. Мац не прикоснулся к еде. Для меня это было странно, так как когда я кормила его и Лиама на кухне, мне показалось, что у Райта просто адский аппетит. Но сейчас я и на это решила не обращать внимания. Просто получала удовольствие от того, что бургер оказался настолько вкусным. Я понимала, что неправильно что-либо принимать от врага. Но, учитывая всю козличность Райта, хотела хотя бы поесть за его счет. Тем более, в моем времени я в таких заведениях не бывала. И бургеры ела от силы только пару раз. Тем более такие. Слишком дорогое удовольствие. Куда дешевле и практичнее купить продуктов и дома наделать сэндвичей. В итоге я наелась так, что лениво откинулась на спинку стула и потянулась. «Идем?» – спросил Мац. Его еда так и осталась нетронутой. «Куда?» «Хочу провести время со своей женой». «Она у тебя появилась? Круто. Познакомишь?» Саркастично спросила. Добилась того, что Райт перехватил меня за талию и перекинул через плечо, после чего куда-то понес. «Я даже никак не буду комментировать то, что ты делаешь. Просто иди к черту и знай, что я тебя осуждаю». Единственное, что я поняла. Сопротивляться бесполезно. Ну, поистерю я и попытаюсь вырваться. Это ни к чему не приведет. Райт не отпустит. Сопротивляться Мацу можно другими, куда более изощренными способами. Поэтому пока что я просто попыталась поудобнее устроиться на плече Альфы. Когда мы покидали это заведение, я увидела растерянный взгляд официантки, которая, судя по всему, вообще не понимала, что происходило, и почему парень таскал меня на плече. «Спасибо за еду и кофе, они были очень вкусными». Я улыбнулась девушке, но она из-за этого только сильнее растерялась. Мац вынес меня на улицу и уже вскоре усадил в свою машину. Я спокойно поправила одежду и опять накинула на голову капюшон. Как можно более непринужденно умастилась, и когда Райт завел машину, сказала: «Я хочу в магазин». «Какой?» «Одежды. Хочу себе что-нибудь новое. Ты же купишь мне, муж?» После того, как я произнесла слово «муж», Райт, казалось, стал немного другим. Я толком не поняла, что именно изменилось, но его энергетика стала не такой чрезмерно жуткой. Я взяла это на заметку. Мы проехали по улицам, и я указала на магазин с одеждой. Дорогой. Конечно, не такой, как бутики в центре. Но я обычно и в такой бы магазин не посмела зайти. А сейчас спокойно пошла к двери. Ко мне сразу подошла консультант и предложила помощь. Но прежде чем ответить ей, я кинула быстрый взгляд на Райта и увидела, что он сел на диван, после чего достал телефон. Начал что-то листать в нем и читать. Возможно, переписывался с кем-то. «Так я могу помочь вам с выбором? Что вас интересует?» — повторила свои вопросы консультант. «Платье!» — я кивнула в сторону Райта. «У вас найдется что-нибудь такое, в чем я буду выглядеть хорошо?» Девушка кивнула, после чего с полной готовностью принялась подбирать мне одежду. Она отправила меня в примерочную и через какое-то время принесла несколько платьев. После того, как я надела одно из них, консультант окинула меня взглядом. «У вас очень хорошая фигура. Нужно ее подчеркнуть. Сейчас принесу вам другие платья». Когда она вернулась, я вновь пропала в примерочной. И, черт возьми, чувствовала себя дико странно, ведь не привыкла надевать платья. Тем более, такие красивые. К тому же, мода этого времени значительно отличалась от того, что носили в теперешнем. Но мне все равно нравилось. Особенно приглянулось одно платье. Казалось, что простое, но до невозможности воздушное и легкое, красивое и подчеркивающее фигуру, но при этом очень удобное. Оно было идеальным. «Я возьму его», — сказала, продолжая крутиться рядом с зеркалом. Мне даже цвет нравился. Бирюзовый. Единственным минусом являлось то, что сразу платье показалось слишком коротким. Но теперь я понимала, что длина нормальная, просто мне немного непривычно. «Отличный выбор!» Девушка улыбнулась, помогая мне окончательно поправить платье. «Так необычно. В нем я самой себе казалась другой. И такая я. Мне нравилась». Я заплатила за платье из тех денег, которые дал мне Лиам, после чего пошла к Райту. Стоило мне подойти ближе, как он поднял голову. Как зверь учуял мое приближение и сразу же окинул взглядом. Посмотрел на шею. Частично открытые плечи, вырез, открывающий ключицы и выделяющий грудь. А потом опустил взгляд на обнаженные ноги. Посмотрел на них так, что мне захотелось прикрыться. Но сдержавшись, я осталась стоять ровно. «Я выбрала то, что хотела». Продолжая смотреть на меня, Райт будто бы не услышал произнесенные слова. Мне это не понравилось. Какого черта он на меня пялился так, будто на мне цветы росли? «Мы можем идти. Я выбрала то, что мне понравилось», — опять сказала. И уже теперь Мац меня услышал. Поднял взгляд и кивнул. «Только одно платье?» Он опять окинул меня взглядом. Кроме пакета с моими джинсами и толстовкой, он других вещей не увидел. «Мне больше не нужно». «Выбери себе еще чего-нибудь. Бери все, что хочешь». «Мне этого достаточно», — сказала, делая акцент на каждом слове и на том, что своего мнения не изменю. «Какая-то ты неправильная девушка. Шмотки не хочешь». «Но я хочу, чтобы ты пошел к черту. Этого достаточно?» Было видно, что в принципе настроение Матса не было плохим. Во всяком случае, оно являлось куда лучше, чем когда мы выезжали из убежища и сидели в том ресторанчике. Поэтому на мои слова он никак не отреагировал. Просто встал и пошел к кассе. «Я уже заплатила за платье». Мац медленно обернулся. Его взгляд мгновенно стал мрачным, словно буря, налетевшая на ясное небо. «Ты просила, чтобы я тебе что-то купил». «Я это говорила несерьезно». Я пожала плечами, после чего развернулась и пошла к выходу. «Поехали обратно в убежище». Я вышла на улицу, и после того, как Райт подошел к машине, мы сели в нее. Уже вскоре выехали на дорогу. Я расслабленно потянулась и уже собиралась лениво отвернуться к окну, как вздрогнула от того, что рука Райта легла на мою ногу чуть выше коленки. Соприкосновение его ладони к обнаженной коже, как разряд тока, который пробил миллиардом острых иголок, и щекочущим покалыванием тут же собрался в некоторых участках тела, уже сейчас устраивая мне настоящую пытку. «Убери руку от моей коленки!» — зло сказала сквозь плотно сжатые зубы. «Без проблем». Ладонь Матса скользнула выше. Одно мгновение, и она оказалась под моим платьем. Прежде чем я вообще хоть что-то поняла, он коснулся меня там, где я предпочла бы больше никогда в жизни не ощущать его прикосновения. Тело обожгло, и я задрожала. Это было слишком сильно и мощно. Так что даже речи не было о том, чтобы оставаться спокойной и быть безразличной к прикосновениям Райта. Они как проклятие пропитывали все тело. Но закрыв глаза, я сделала глубокий вдох и сдвинула ноги. Правда, так еще более отчетливо ощущала то, что Райт делал у меня под платьем. К счастью, пока что только водил пальцами и надавливал, даже не проникая под ткань трусиков. Но для меня даже это было слишком. «Лучше бы ты этого не делал!» Я сама удивилась тому, что мне удалось произнести эти слова более или менее ровно. «Пожалеешь. Ты мокрая. Сама хочешь». Его пальцы отодвинули ткань трусиков, и один палец наполовину вошел внутрь. Внизу живота обожгло и начало ныть. Чертово тело отозвалось и покрылось буйствующими мурашками. Но я лишь сильнее сдвинула ноги, этим невольно сжимая руку Райта. Вот только это ему совершенно не мешало. «Повторяю, пожалеешь. Между нами были спокойные отношения. Но если ты продолжишь, я вообще перестану тебя воспринимать. Ты станешь для меня врагом». «Сколько ты, твою мать, будешь мне сопротивляться?» Он вставил в меня уже два пальца, из-за чего я вжалась в спинку сиденья и закрыла глаза. Слишком горячо и для меня опасно. Ведь хорошо и от этого ненавистно. «Я вижу и чувствую, что хочешь, но какого-то хрена отталкиваешь?» Я ничего не ответила. Для себя решила, что с ним больше не буду разговаривать. И так уже все сказала. Вдох и выдох, его чертов дурманящий запах, который в закрытом пространстве мгновенно окутал и пропитал.